чай давно остыл. Ты не пришла ко мне, ты далеко, там, где меня рядом нет. Ты хочешь ласки и любви, не смогла меня простить. Жить без тебя не могу больше я, без тебя тихо сгораю я. Без тебя, без тебя тихо сгораю я. Пройдет за годом год, и жизнь пройдет. Луна меняет солнце, утром наоборот. На кухне чай давно остыл, без тебя остыну и я. Без тебя тихо сгораю я. Без тебя тихо сгораю я. Без тебя, тихо сгораю я. Без тебя, тихо сгораю.